Часть первая. На палубе. В моряки. Мой отчим хотел сделать из меня офицера, а моя мать — образованного человека. Желание матери более или менее исполнилось, хотя и не совсем обычным для русского интеллигента способом. Из желания отчима ничего не вышло, но меры к его исполнению принимались довольно радикальные. Началось с того, что меня, 10-летним мальчиком, отдали в 3-ю Московскую военную гимназию. Это было удивительное учебное заведение, характерное для своего времени. В период увлечения великими реформами Александр II задумал демократизировать офицерский состав русской армии. Для этого в дополнение к уже имевшимся в столицах двум военным гимназиям, бывшим кадетским корпусам, куда принимались дети только потомственных дворян, были основаны в Петербурге и Москве добавочные 3-й гимназии, куда повелено было принимать детей всех сословий. Само собой разумеется, что равенство всех сословий было понято высшим военным начальством очень своеобразно. В эти демократические гимназии охотно принимали незаконных детей высшей аристократии, менее охотно детей богатых купцов из столичного духовенства и, наконец, в самом ограниченном количестве, только так сказать, для запаха, детей благонадежных ремесленников, рабочих и крестьян. Но и принятую с таким разбором детвору жестоко фильтровали во время прохождения курса и выпускали только благонравных и вполне воспитанных молодых людей. Наказания в этих гимназиях были жесточайшие. За невинные детские шалости, которые наказывались в других военных гимназиях оставлением без пирожного или много-много безвоскресного отпуска, в 3-х гимназиях держали ребят по нескольку суток в карцерах размером аршин на аршин, где можно было только смирно сидеть на узеньких скамеечках и даже спарывали погоны, что считалось тогда самым позорным и унизительным наказанием. Я, как сейчас, помню нашего директора, генерала Бертолотти, барабанящего пальцем по погону стоящего у стенки перепуганного первоклассника, пойманного на игре в перышки. «Я вам погоны спорю», — шипит генерал, а от начищенного мелом погона несутся из-под жесткого пальца клубы белой пыли. За 3 единицы, полученные в течение 1 недели, беспощадно выгоняли из гимназии. А единицы эти, наши добрые преподаватели, имевшие на сей счет особые инструкции начальства, сыпали нежелательным субъектам без стеснения. При такой системе и сотни мальчиков, поступавших ежегодно в 2 параллельных отделения 1-го класса, доходило до выпуска не больше 15-17 человек. Директора и инспектора классов этих милых учебных заведений были народ твердый, верный и испытанный, и потоки слез наших матерей, почти ежедневно проливавшиеся в приемных, действовали на них ничуть не больше, чем на мраморные бюсты императоров, которыми были украшены эти обители скорби. Вот в таком-то учебном заведении учился и я, и героически продержался в нем до 6 класса. Вылетел я из него, что называется, с помпой. Дело в том, что, начитавшись всяких морских приключений, я с 4 класса платонически полюбил никогда не виданное мною море и решил во что бы то ни стало сделаться моряком. Желание это, сначала детское и чисто фантастическое, окончательно созрело и укрепилось после того, как я однажды в каникулы побывал с экскурсией в Кронштадте и увидал воочию море и корабли. Затем мне случилось побывать в знаменитом Петербургском морском музее. После этого я заявил отчиму, что ни военный мундир, ни офицерская карьера меня нисколько не соблазняют, что к кадетскому штре я чувствую органическое отвращение, а свое училище и всех, ведущих нас к познанию блага, глубоко ненавижу. В заключение я просил его взять меня из военной гимназии и позволить поступить в мореходные классы. Результатом этого заявления была довольно основательная порка. Тогда я решил действовать по-своему. Прежде всего, я купил у букиниста морскую практику Федоровича и теорию судостроения Штейнгауза и стал их усердно изучать. В гимназии я особенно налег на математику и языки. И вот, когда, по моему мнению, я был уже достаточно подготовлен к морской деятельности, я бросил гимназическому начальству вызов, который должен был освободить меня от дальнейшего пребывания в этой казарме. Первой моей жертвой был законоучитель, почтенный протоиерей Смирнов. Я спросил его за уроком, скорчив самую наивную физиономию, желал ли Бог сотворить Адама и Еву для того, чтобы от них размножились люди на земле. «Без воли Божьей и волос человека не упадет с головы», — уклончиво ответил отец Смирнов, чувствуя готовящуюся ему каверзу, но не предвидя формы, в которую она выльется. «Значит, Бог знал, что потомство от Адама и Евы может произойти только путем браков между их детьми. Отчего же церковь не допускает теперь браков между сестрами и братьями, если они начались со изволения Божия? Потому что впоследствии, когда род человеческий достаточно приумножился, Бог запретил браки между близкими родственниками. И хорошо сделал батюшка, а то вот еще Николай Васильевич, Н.В. Сорокин, учитель естественной истории, говорил, что птицы произошли от земноводных, а в Ветхом Завете сказано, что Бог сотворил рыб и птиц на 4-й день. Кто же говорит неправду, священная история или Николай Васильевич? «Стань к стенке, не задавай глупых вопросов, не мешай заниматься. Вот я на тебя, господину инспектору, пожалуюсь. Скажи, пожалуйста, какой шустрый. Лучше бы уроки заданные учил как следует. Вот ты мне скажи, каких форм строятся храмы и что каждая форма должна напоминать христианину. «Я не знаю, батюшка, я сегодня урока не выучил». «Не выучил? Так вот я тебе бублик в журнал поставлю и господину инспектору доложу о твоем поведении обязательно». Я ликовал, зная порядки гимназии, только что переименованной указом нового императора Александра III в кадетский корпус, и взгляды начальства на необходимость внедрения религиозности, я был уверен, что меня, если официально и не вышибут, то во всяком случае попросят отчима взять домой по прошению как вредный элемент. Так бы, наверное, и случилось, если бы меня не отстояли учителя математики и языков. Я отделался за неуместные и не вовремя заданные вопросы законоучителю всего 2 днями карцера. Приходилось принимать более решительные меры. Отсидев в карцере, я избрал жертвой своего нового трюка, ненавидимого всеми нами воспитателя Блюменталя. Он был страшный трус и ябеда. Почти никогда не наказывая никого лично, он все время шпионил за нами и доносил обо всем инспектору, который, уже не стесняясь, сыпал суровые наказания щедрой рукой. Я придумал такой трюк, благодаря которому нас обоих неминуемо должны были выгнать. Меня за то, что сделал, а его за то, что распустил и допустил. Трюк мой был очень глупый и очень детский. Забравшись на большой перемене в уборную, я привязал бечевками к своей стриженной по кадетски голове рожки, сделанной из жеванной бумаги. Расписал физиономию красной и зеленой акварельной краской и, вбежав в рекреационный зал под громовой хохот товарищей, прыгнул с разбегу на спину шагавшего, как журавль, немца, плотно обхватив его талию ногами. Ошарашенный, неслыханный по своей дерзости выходкой, Блюменталь до того растерялся, что не придумал ничего умнее, как, крепко охватив мои ноги руками, понести меня, так сказать, с поличным, прямо в квартиру Бертолотти, благо она была из двери в двери с залом. На этот раз я достиг своей цели, и Блюменталь, и я в тот же день кончили свою карьеру в 3-й Московской военной гимназии, или иначе, в 3-м кадетском императора Александра III корпусе. Это произошло 10 сентября 1882 года. Не знаю, какова была дальнейшая судьба Блюменталя, но я 15 сентября уже ехал по Московско-Курской дороге в Севастополь. Причем после полученного дома напутствия мне было невыносимо больно сидеть на скамейке тряского третьеклассного вагона, несмотря на то, что подо мной было вчетверо сложенное ватное одеяло. От отчима, кроме жесточайшей порки, я получил приказание не являться домой, пока не сделаюсь человеком, и 25 рублей на дорогу до Керчи, куда после телеграфных сношений с начальником местных мореходных классов, арестом Платоновичем Крестьяновым, были высланы почтой мои документы. Керчь была избрана потому, что мой отчим когда-то и где-то случайно познакомился с Крестьяновым. Очень уважал его как старого николаевского служаку и был уверен, что он возьмет меня в ежовые рукавицы. Таким образом сбылась моя заветная мечта. Я стал моряком.